да и знаниями английской литературы похвастаться не может. В противном случае ему были бы известны комедии Бена Джонсона. В появившейся в 1605 году и с тех пор известной почти каждому англичанину, речь, конечно, идет в первую очередь о современниках Фридриха II, комедии «Эй, к востоку», ее авторы Бен Джонсон, Джон Марстон и Джордж Чемпен доказывают, как подмастерье Квиксильвер, обучающийся золотым делам, дает шкиперу Сигалу квалифицированный урок фальшивомонетничества. Даже самый последний подмастерье знает, как это делается. Но я расскажу тебе, как ты сам можешь заставить медь побледнеть. Возьми мышьяк. Это прекрасный яд. Промой его 3-4 раза. Потом подмеси в стакан с химией. Пусть он превратится в отвар. Через 24 часа он будет готов. Этим твердым порошком нужно тщательно натереть хорошенько вычищенную медь. И дело сделано. Квиксильвер знает также рецепт утяжеления фальшивой монеты. Но давайте довольствоваться тем, что мы только что узнали. Химия — это, по всей вероятности, винный камень. В 1626 году один фальшивомонетчик из Люксембурга признался, что если в расплавленную шведскую медь с небольшим содержанием серебра, добавить мышьяк и винный камень, то она становится белой, как монета в 3 су. Как прусский король собирался делать золотые монеты еще более золотыми, это остается загадкой. Во всяком случае, он распорядился новые золотые монеты с изображением императора Августа чеканить не в 11, а в 7 карат, после чего возмущался, почему его фокус не удался, и никто не хочет брать плохую золотую монету по ее объявленной стоимости. В соответствующей исторической литературе, где Фридрих II объявляется не только великим, но и единственным, о денежных аферах короля не упоминается вовсе. В других трудах вся вина за эти преступления возлагается на евреев-монетчиков. Имена монетчика-арендатора Даниэля Ицига и банкира Натана Фейтеля Эфраима становятся в Берлине символом мошеннического еврейского ростовщичества, вообще прозвищем евреев. Бенджамин Фейтель Эфраим, сын Натана, оставил нам интересное воспоминание и зарисовки того времени, в особенности о том, что касалось отношения Фридриха к Польше. Фридрих всегда рассматривал Польшу только как прусскую колонию, широко трактуя мудрую и хитрую фразу Соломона: «Милость к соседу — это грех». К этому времени король решил произвести уменьшение содержания драгоценного металла в монетах. То, как он хотел это сделать, было неправильным. Он не хотел ничего слышать о том, что содержание металла в монете не может быть совершенно произвольным. Для того, чтобы разубедить его в этом, я привел пример с разменной монетой. Мне хватило мужества признаться в том, что я не внял его приказу, но Бог свидетель. Я всегда следовал правилу, что из всех циркулирующих монет не больше 1/10 должно приходиться на разменные монеты. Я не мог предвидеть появление Шуленбурга, граф Фридрих фон Шуленбург, 1742-1815 годы, министр и генерал-почмейстер Пруссии, оповестил берлинцев после поражения пруссаков под Геной и Ауэрштеттом. 1806 год. Спокойствие — это первая гражданская заповедь. И его партнеров, которые выпуском ущербных монет создали в стране бедственное положение. Чеканку ущербных монет король обосновывал следующими соображениями. Для того, чтобы не допустить подъема промышленности в Польше, необходимо привести в негодность основной измеритель, оценивающий и воплощающий в себе все предметы — польские деньги. С одной стороны, я не рискну говорить ему о несправедливости этих действий. Он бы наверняка ответил: «Смотри-ка, еврей, а разыгрывает из себя честного человека». С другой стороны, они вполне совпадали с моими интересами. голод распространился на весь континент.